Глава 83. Лейдмагер стоял возле виртуального экрана и следил за тем, как быстро меняется ситуация в обозначенном районе. Экран был разделен на четыре части. В трех отражалась информация, поступавшая от трех разведок – военной, контрразведки и СГАППа. В четвертой части экрана собиралась информация о перемещении Дизмаггера, полномочного представителя ДИФТа. Пока Дизмаггер не знал, куда его везут. Не знал этого и Лейдмаггер Арикис. Невесть, откуда появлявшиеся машины, группы людей, частные самолеты и шустрые мотоциклисты, все это могло оказаться потенциальной угрозой для представителя ДИФТа. Но Арикис это предвидел, поэтому приказал готовить для предстоящего торжества три объекта. Решение же о том, куда именно прибудет особо важное лицо, он намеревался принять в последний момент, чтобы выбить почву из-под ног противника. А в том, что враг не дремлет, он ничуть не сомневался. На всех трех объектах строили праздничные трибуны, обтягивали бархатом главную ложу с эвакуационным коробом, в который должна была опуститься площадка с важными гостями, если бы количество артиллерийских залпов по месту проведения парада превысило 10. Первый же десяток залпов надежно перехватывала система мембранных экранов. Пусковые для них уже монтировали по периметрам площадок. Устанавливались громоздкие корпуса лазерных ретрансляторов. От их операторов требовалось передать объемную картинку парада в честь рождения любимого императора на далекий ДИФТ. Его Величество возлагал на колониальную экспедицию Дизмаггера огромные надежды и уделял ему большое внимание. «Как у вас дела, лидер факт Мезе?» – спросил Арикис у куратора военной разведки. В верхнем правом углу экрана появилось осунувшееся лицо Мезе. Стараясь в кратчайшие сроки постичь все премудрости местных служб, он потерял немало сил. «Мой Лейдмаггер, мы прекрасно видим все объекты. Лишь D4 чуть хуже. Там много наземной растительности. Перерыва в контроле 18 на 1 час времени. Самый длинный перерыв – 55 секунд». «Продолжайте, лейдер факт. Ваша работа сейчас чрезвычайно важна для нас». «Дерфакт Ирман, а что у вас?» «Мой Лейдмаггер, все пять объектов оценены с точки зрения возможных направлений атаки противника. Повсюду выставлены посты, секреты, скрытые подходы к возможным позициям оборудованы контрольной аппаратурой. Здесь даже мышь не проскочит». «Хорошо», – кивнул Арикис. За те несколько дней, что находился на Катране, он уже успел узнать, что такое мышь. «Дисфюрст Карзи», – обратился Арикис к куратору СГАППа. «Каковы ваши успехи?» «Мне труднее всего оценить их, мой Лейдмаггер. Работа в политической безопасности очень своеобразна. Однако, со слов директора службы, многие из задержанных уже сознались, что видели в окрестностях всех перечисленных объектов посторонних лиц». «Да, а теперь главный вопрос». И он относится ко всем. Которые из трех объектов, курируемые вами службы, считают самым безопасным? И который самым опасным? Лейдер факт Мезе, начнем с вас. «Одну минуту, мой Лейдмаггер». Было слышно, как Мезе шелестит документами, сверяя самые свежие данные. «Итак, самым опасным я бы назвал D1. А самым безопасным – D3. Дерфакт Ирман, ваше мнение?» «Оно совпадает с мнением коллеги Мезе, мой Дизмаггер. D1 имеет много скрытых подходов». «А что же ваша контрольная аппаратура?» «Я предполагаю, что противник будет искусен в преодолении подобных препятствий, мой Лейдмаггер». «Я понял вас. А что скажете вы, Дисфюрст Карзе?» «Директор СГАППа составил мне бюллетень, мой Лейдмаггер. Согласно ему, в окрестностях D2 подозрительных личностей видели гораздо чаще, чем в других местах. Стало быть, D2 самый опасный. наименее опасен по тем же параметрам. D3. Лейдмагер молчал, взвешивая услышанное. Самым простым было принять точку зрения своих помощников. Но вся ответственность ложилась только на него. «Хорошо, мой выбор D3. Оператор». Стоявший возле передающего терминала оператор вытянулся в струнку. «Оператор, набирайте главный код. Включайте передачу. Кортежу следовать на D3. В гольф-клуб «Орион».